Глава 42. Назад в будущее. 2,5 месяца спустя. Какое приятное утро, такое беззаботное, наконец-то ясное. Луч солнца пробирается сквозь пелену облаков и светит прямо в лицо, заставляя меня окончательно проснуться. Открывая глаза, пытаясь потянуться и... Черт возьми, вот это дубак! Кто открыл окно? Кто не включил отопление? Ах да, это же я. После вчерашней вечеринки мне стало так жарко, что я вырубила к чертям батарею, а сама развалилась спать прямо под окном на мягкой кровати вместе с Сарой. Только куда она подевалась? Ай, не дергайся! Кряхтит на ухо соседка сонным голосом. Только сейчас ощущаю тяжесть на своем теле, когда она успела заменить с собой одеяло. Одному черту известно. Однако это пушистое одеяльце оказалось чересчур тяжелым и твердым. Ноги затекли вместе с руками, трудно пошевелиться. Хорошо, что я вчера не пила, а то вдобавок мучилась бы головной болью. После вечеринки трудно прийти в себя. День Святого Валентина прошел очень бурно. Вообще, я просто составила компанию соседке, но в итоге оказалась в центре внимания. Лучше бы готовилась к промежуточному тесту по анатомии. Хотя, кому я вру? Мне понравился вчерашний вечер и ночь. «Просыпайся, мне нужно вещи собрать!» Пытаюсь скинуть сонную соседку. «Какие нахрен вещи?» Мы с Джеком уезжаем к его родителям. «Да ладно! Уже с родаками знакомит?» Ехидничает Сара, тут же приподнимаясь надо мной. «После вчерашнего поцелуя ты точно уверена, что этот тупырь не хочет с тобой замутить?» «Это было случайно», — отвечаю, скрывая лицо в подушке. Оно, наверное, покраснело от воспоминаний. Поцелуй действительно вышел случайно. Общий порыв души. Как-то на автомате наши губы потянулись друг к другу во время медленного танца и слились в нежном поцелуе. Бред, правда? Буквально пару месяцев назад я послала Джека на все 4 стороны и видела в нем только плохое. А сейчас вспоминаю тот поцелуй с такой легкостью в душе, с улыбкой. Я снова почувствовала себя нужной и родной, любимой, потому что он меня любит, несмотря на ошибки прошлого. Они остались в старом году, а теперь мы... Теперь я не знаю, кто мы. После выписки из больницы я согласилась быть рядом с блондином в трудную минуту, а взамен он забрал себе боль после тяжелого расставания. Мы не были парой, общались как друзья до вчерашнего вечера. Готова ли я к отношениям с Джеком, не знаю. У нас только-только начало все налаживаться. Парень делал все, чтобы загладить вину не только за изнасилование, но и за унижение после него. В те моменты за него говорила темная сторона, которая появлялась лишь во время наркотического опьянения. Как выяснилось, недавно. И я отнеслась к этому с пониманием. Не сразу приняла эти факты, не сразу свыклась, но время лечит, как говорится. Джек уже давно ничего не употребляет, держится, хотя поначалу мучился ломкой. Врачи сказали, что он не так сильно подсел, чтобы зависеть от наркотиков, однако грань дозволенного пересек. Но мы справились с этой напастью. Вместе, глядя вперед, в светлое будущее. Об отношениях с Тайлером не знал никто, кроме Сары. В тот момент, когда соседка приехала из Нью-Йорка, а я вылила на нее всю эту грязь, сложилось ощущение, что те воспоминания повторились. Словно я пережила тот ад вновь, снова и снова, по кругу, пока не сошла с ума окончательно. Он больше не объявлялся, а я больше не желала вспоминать его. Не хочу мучиться, когда впереди ждет столько интересного и неизведанного. «Ну что, сколько там времени?» – буркнула Сара. Не знаю, когда она успела опять на меня свалиться, точнее, слегка прилечь. Что-то я слишком долго витала в воспоминаниях. Полдень. Глядя на настенные часы, отвечаю я. «Черт, ты тяжелая!» «Не ври! Я легкая, как перышко!» «Другому это рассказывай». С третьего раза мне все-таки удается скинуть легкую, как перышко, Сару и подняться с кровати. А на улице отличная погода. Снег растаял, солнышко светит, класс. Как раз Джек обещал показать родной город, заодно и прогуляемся. Выполняю все утренние процедуры и иду к незаменимой сумке, точнее, к рюкзаку. Быстро собираю все необходимое и одеваюсь потеплее. Ветер опять бушует. Мы едем всего на 2 дня. Вечером приедем, а следующим утром вернемся обратно. Я как раз успею прочитать все конспекты к семинару. «Ну что, готово?» Интересуется Джек, отнимая у меня рюкзак, когда мы встречаемся в холле 1-го этажа. Он приветствует меня чмоком в щеку, как всегда, но сейчас на пару мгновений задерживается, прижимая к своему телу. «Всегда готова», — отвечаю довольно. Его лицо такое яркое, светится от радости, и я улыбаюсь в ответ на белоснежную улыбку, почти родную. Ехать нам долговато, сначала на метро, затем на электричке, а оттуда до дома еще идти пешком. Наверное, на машине было бы быстрее, но бедным студентам, то есть нам, на такси не хватило. Пригород Кембриджа встречает нас ветром. Не сильным, но достаточно красноречивым. Будто гонит отсюда подальше. Только вряд ли мы послушаемся зова природы. День рождения мамы Джека гораздо важнее. Не волнуйся. Мама очень миролюбивая. Предупреждает парень, когда мы останавливаемся у небольшого одноэтажного домика с невысоким белым заборчиком. Я же не на смотрины иду. Усмехаюсь в ответ. Джек улыбается моей шутке, но в светлых глазах видна совсем другая реакция. Звоним, слышу, как кто-то неспешно подходит к двери и тут же распахивает ее. «О, Джеки, как я рада тебя видеть!» Женщина лет 40, чуть ниже меня ростом, спешно обнимает сына. Крепко-крепко, как никогда не обнимала меня мама. Может, только в глубоком детстве. «С днем рождения, мам! Это тебе!» Парень протягивает букет роз. «Спасибо, мой хороший!» Поцеловав Джека в щечку и приняв подарок, только в этот момент женщина обращает на меня внимание. Чуть полноватая шатенка с мягкими чертами лица и белоснежной улыбкой, прямо как у Джека. Теперь понятно, в кого он пошел, хотя, кроме этого, ничего общего между ними пока что не нахожу. Миссис Адамсон смотрит на меня с любопытством, а затем, широко улыбнувшись знакомой улыбкой, произносит. «А кто эта красивая особа?» «Это Софи, моя девушка», — представляет меня Джек. «Опа! На такое я совсем не рассчитывала. Мы даже не обсудили вчерашний поцелуй, а тут я уже девушка. Ну ладно, потом поговорим на эту тему. Очень приятно. Протягиваю руку женщине». «Взаимно. Чего вы стоите на пороге? Проходите. Обед скоро будет готов». Со стороны этот дом казался небольшим, однако внутри он наполнен уютом и теплом. Да, габариты чуть лучше нашего общежития, но места хватит на всех. Здесь так пахнет детством и родительской любовью, а еще пончиками, шоколадками. У меня скоро слюнки потекут. «Привет, пап!» В гостиной мы встречаем отца Джека. Мужчина того же возраста, что и женщина, убирает газету в сторону и позволяет рассмотреть себя поближе. Поначалу у меня сложилось ощущение, что я уже где-то видела этого человека, и только мгновением позже до меня дошло, где именно. Теперь понятно, в кого пошел Джек. Такое же мальчишеское лицо... Такие же серо-голубые глаза и такие же губы. Однако мистер Адамсон больше на седого смахивает, чем на блондина. «И тебе привет. Будешь?» Мужчина отодвигает газету с кофейного столика и достает рюмку. Если он прячет в загашнике водку, я усомнюсь в его происхождении. «Нет, спасибо», — отвечает Джек с толикой презрения. Снова раздается звонок в дверь, пока я пытаюсь понять по лицу блондина, что его так расстроило, а точнее разозлило, потому что теперь он не выглядит счастливым и улыбчивым, скорее серьезным. Он испепеляет взглядом отца, пока в прихожей кто-то возится. «О, наконец-то ты пришел!» Снова раздается радостный возглас миссис Адамсон. Джек оказался прав, его мама очень миролюбивая, раз встречает так всех гостей. Через пару мгновений в дверях уютной гостиной, где мы уже расположились с Джеком, появляется тот самый долгожданный гость. Только сейчас осознаю, что предпочла бы не видеть этого гостя. Жаль, что желание не совпадает с реальностью. «Софи, познакомься, это мой дядя Тайлер». Радость вернулась в голос парня. Скорее всего, даже улыбка озарила его лицо, однако я совсем на него не смотрю, потому что мое внимание привлек он. На мужчине красуется черный костюм, подчеркивающий статную фигуру. Галстук в этот раз не дополняет полноценный образ делового человека, а пара расстегнутых пуговиц, открывающих вид на мощную грудь, добавляют сексуальности. Все такие же синие глубины обводят сначала радостного Джека, а затем меня, внимательно. Это он. Тот, кто мучил меня кошмарами. Тот, кто обманул меня. Тот, кого я когда-то любила всем сердцем. Тайлер Адамсон.